Стоит только захотеть, и голова Бориса будет болтаться на шесте. Вместо флага. «Они никто в сравнении с тобой», — прошептала моя темная сторона. «Да, тут я с ней абсолютно согласен. Что Борис, что его подпевало, были мразотными личностями. А значит, меня даже совесть не будет мучить в случае плохой концовки». Поднявшись на третий ярус, я начал отсчитывать номера кабинетов, пока не дошел до синей двери с двумя здоровенными охранниками. «Ребят, не подскажете, а господин Хизовецкий у себя?» «Высший советник никого не ждет», — нахмурился один из здоровенных лбов. Вопрос был... «А и для кого вообще объясняю?» Активировав предвидение, я вырубил охранников направленным ударом ребра ладони по шее. Дверь, как и полагается, была закрыта изнутри. «Не проблема». Размахнувшись, я выбил указательным пальцем личинку замка. Как только дверь распахнулась, на меня тут же наставили 10 винтовочных стволов. «Не двигаться!» — заверещал один из охранников. «Тише, тише!» Возле окна стоял мужчина лет 45 на вид. Одет он был в дорогой военный мундир, а лицо мужчины украшала аккуратно подстриженная черная борода. «Это же наш дорогой гость! Разве можно вот так тыкать оружием в сына знатного дома?» «Согласен», — подтвердил я. «А вы Лех Хизовецкий, да?» «Все верно», — с улыбкой ответил мужчина и подошел к столу. «Уважаемый господин Демидов, мы же с вами взрослые, цивилизованные люди, да? Я предлагаю не размахивать кулаками и не рисковать лишний раз жизнью. Просто расскажите, зачем пришли, а я со своей стороны попытаюсь помочь». «Насчет кулаков — это ты прав», — с жуткой усмешкой ответил я и, быстро отобрав у всех винтовки, вырубил охрану высшего советника к чертовой матери. «Только вот я орудую ребром ладони. Действенно и помогает сохранить жизнь невиновным». «Хорошо. Не нравится охрана — нет проблем. Давай поговорим без них», — спокойно ответил Хизовецкий и, вытащив из-за пояса пистолет, аккуратно положил его на стол. «Видишь, я не намерен драться, я привык решать вопросы цивилизованно». «Прекрасно!» Подлетев к Леху, я зарядил фальшивой рукояткой Жекича прямо в живот высшего советника. Мужчину тут же сложило пополам, и он начал кашлять, отхаркивая на пол кровь. «Что ты творишь, безумец?» Тон Хизовецкого как-то уж больно быстро стал раздраженным и злым. «Обозначаю общее настроение нашей беседы», — сухо ответил я и, схватив Леха за волосы, буквально вбросил в кресло. «Поверь, сохранять тебе жизнь мне бы не очень хотелось. Но я готов дать тебе шанс. Всего один шанс». «Ты не понимаешь, на кого поднял руку», — прохрипел высший советник, за что тут же получил кулаком в нос. «Я буду поднимать на тебя руку столько, сколько посчитаю нужным, урод. А ты будешь открывать рот только тогда, когда я тебе скажу, понял?» «Хирург, я не знаю, что в тебя вселилось, но думаешь, что после такого мы выпустим тебя живым из дворца?» Еще один удар, но на этот раз нос нехило прохрустел и вывернулся налево. «Я сейчас вскрою твое брюхо и начну медленно, сантиметр за сантиметром, вытаскивать твой кишечник». «Ладно, я тебя понял», — выдохнул Лех. «Что ты хочешь узнать?» «Где именно ты меня нашел?» «И всего-то», — возмутился Хизовецкий, но я тут же умерил его пыл ударом наотмашь по щеке. «Ты... омерзительная тварь, которая позволяла себе мучить детей, еще смеешь возмущаться!» «Это ты еще мелко взял», — всхлипнул тоненький голосок Хихаль в моей голове. «Но я не буду рассказывать. Пускай эта сволочь сама вывалит правду. Проклятое ничтожество. Будь моя воля, я бы этого отброса испепелила прямо здесь и сейчас». «Тише», — я успокоил помощницу. «Сейчас он скажет, и мы подумаем, что делать дальше». «О, все-таки защитник рода тебя нашел», — усмехнулся Лех и сплюнул на пол кровавую кляксу. — «Мило, что они такие преданные». «Я больше не могу терпеть», — прорычала Хихаль, и перед моими глазами начали появляться мерцающие рандомные символы. — «Тихо», — приказал я. — «Не слушай его, раз не можешь держать себя в руках». — «Все, я молчу», — всхлипнула моя помощница и тут же затихла. — «Уверен, что хочешь услышать эту историю?» — поинтересовался Лех и, вытащив сигарету, закурил. «Уверен». Я размахнулся и буквально вбил подожженную папиросу ему в рот. Хизовецкий рухнул на колени и, откашлившись, медленно поднялся обратно на кресло. «После смерти у тебя совсем отвратительный нрав. А я скажу тебе вот что. Это подружка из головы. Думаешь, она с тобой за красивые глаза? Это ты ее слуга, а не она твоя. Сам посмотри. Ты не имеешь над ней никакого контроля. Она может делать все, что захочет. Меня интересует не это. Говори, где ты меня нашел? Холодно произнес я и ударил по столешнице кулаком. Это было в конце 80-х. Мы тогда только-только начали открывать лаборатории по производству усиленных заклинателей. Ну, негде в Польше обучиться. Что тут поделать? В общем, наши технологии использовали какую-то новую формулу. Пытались обмануть ДНК, но в итоге большинство подопытных умирало на третий день после операции. Организм не принимал сыворотку, но каждый умерший ребенок — это один шаг к рабочей формуле. Шаг к идеальному солдату. Сперва мы истребили всех бродяжек, потом попытались привлечь добровольцев, но и те очень быстро закончились. Тогда нам удалось наладить поставку беспризорников из русских деревень через бандитов. Ох, сколько же их там было! Если бы не чертова Пелагея, то мы бы продолжали производить магов и по сей день. А так у нас получилась лишь жалкая свора сверхлюдей, которая вообще ни на что не годна. Ближе к делу. В Ростовской губернии в одной из деревень правил угасающий дом. Почти все погибли на войне. Осталась только бабуля преклонного возраста и женщина с маленьким ребенком. Молва дошла, что ребенок уникальными способностями с рождения одарен. Мне интересно стало. Приехал я в усадьбу под видом врача. Так мы с тобой и познакомились. Ты кубики взглядом передвигал. Твоя мама так гордилась тобой. Лех омерзительно усмехнулся. Говорила, что толк из тебя выйдет. Но я посмотрел на все это, оценил. Сперва хотел пришить только твою мать. Вытащил пистолет с глушителем и высадил ей мозги. Но ты закричал. Очень громко закричал. Все стекла повылетали. А я навсегда оглох на правое ухо. Прискакала твоя бабка, заряженная духами-хранителями рода. Ох, мы с ней повоевали. Я отрубил ей руки. Так она продолжала атаковать, несмотря на старость и смертельные раны. Едва не лишила меня зрения, но в итоге я отрубил ей еще и ноги, а затем нанес 20 ударов мечом. 20, представляешь? И только на 20-й эта престарелая горилла наконец-то испустила дух. Перед глазами опять поплыли мерцающие символы, а голова так заболела, что казалось, будто там сейчас разорвется фугасный снаряд. «Ты прекратил разговаривать». «Совсем», — хмыкнул Лех. «Только потом, спустя несколько лет, смог более-менее общаться с Лилит, и все. Доволен? Более чем. Я размахнулся и врезал Хизовецкому в рыло, так что он на своем кресле откатился в самый конец кабинета. «Убей его!» — всхлипнув тихо, прошептала Хихаль. «Умоляю, убей его!» «В смерти должен быть смысл», — сухо ответил я и направился дальше. «Как...» «Как ты можешь? Он же вот прямо перед нами!» Казалось, как будто голос помощницы осип. Такое бывало, когда человек очень долго плакал навзрыд. «В смерти должен быть смысл. Еще раз повторить?» «Ты разочаровал меня, Владимир Демидов», — всхлипнув, прошептала Хихаль и исчезла. «Нет, защита и тепло по-прежнему присутствовали. Просто мне показалось, словно на этот раз она убежала очень далеко». Тяжелая история, тяжелая судьба, и я очень надеюсь, что хирург обрел счастье в другом мире, ибо здесь у него с самого начала была какая-то жесть. Реально, хоть книгу пиши. Спустившись на второй ярус, я встретился с богинями, которые поджидали меня на лестничной площадке, и мы все вместе пошли в центральный корпус. «На тебе лица нет», — обеспокоенно произнесла Рудольф. «Услышал историю своего прошлого, и она мне, честно говоря, не очень понравилась». «Ты не убил? На тебе нет крови», — удивилась Лина. «Еще не время», — ответил я и, схватившись за широкие рукояти двери, взглянул на богинь. «Вы готовы?» «Готовы, хозяин», — тут же отрапортовали они. «Что ж, тогда вперед!» Я распахнул огромные двери и зашел в рабочий кабинет, который по размерам больше напоминал актовый зал. «Владимир Аркадьевич», — сузив глаза, произнес пузатый мужичок в военной форме. «Между делом, вход в этот кабинет осуществляется строго по приглашению». «Оно у меня есть!» Я вытащил приглашение на бал и швырнул его на пол. «Ваше Величество, а у меня к вам есть парочка вопросов». «А у меня нет времени, чтобы на них отвечать», — злобно ответил Борис и щелкнул пухлыми пальцами, которые больше напоминали сардельки. «Разберитесь с хулиганом». Ко мне вышло 10 ребят в белых балахонах. «О, боевые колдуны! Прям как в играх у Толика». «И что это?» — поинтересовался я, положив ладонь на рукоять Джекича. «Твоя смерть, мерзкий крысёныш!» — прорычал Борис. «Сожгите мальчишку немедленно!» В меня мгновенно полетели огненные волны, причем довольно мощные. Видимо, царь желает сделать в своем кабинете ремонт. Хорошо, придется ему с этим помочь. Активировав энергетическую броню, я увернулся от огненных волн. Чем хорош реальный бой, мне не нужно думать, как извернуться и сделать все красиво. Используй то, что умеешь, дабы сражение закончилось максимально быстро и без потерь. Зацепившись за колонну, я, словно паук, поднялся к потолку и, начертав конструкт, буквально накрыл вражеских заклинателей огненным торнадо. 2 минуты, и от магической защиты царя остались только обгоревшие кости. «Ах ты, тварь!» — воскликнул Борис и вновь щелкнул пальцами. На этот раз ко мне пожаловала царская гвардия, вооруженная автоматическими винтовками. Увы, здесь пацифиста пришлось окончательно выключить. Когда запахло жареным, не до сантиментов. Вытащив Жекича, я активировал предвидение и на дикой скорости побежал прямо на солдат. Арматура вновь показала себя только с самой лучшей стороны. 30 человек превратились в фарш за считанные секунды. Подбежав к камину, я засунул условное острие Жекича в огонь. «Идиот!» — воскликнул царь, схватившись за голову. «Неужели ты думаешь, что тебе все это сойдет с рук? Да это международный скандал. Будет война Российской империи с Польшей. Из-за тебя, ублюдок! Из-за тебя погибнут сотни тысяч людей!» «Война? Российской империи с Польшей?» — насмешливо ухмыльнулся я. «И кто ее объявит? Ты?» Борис как будто язык проглотил. «Ах ты!» «Нет, Борис, я скажу, как будет. Сейчас я сниму с тебя штаны. Ты поклянешься, что больше никогда не отправишь ко мне свой спецназ. И мы больше никогда с тобой не увидимся». «Прикрываешься императором? Как это низко! А что? Не будь у тебя в друзьях Михаила Алексеевича, то что бы ты сделал?» «Поверь, мне плевать, есть Михаил Алексеевич у меня в друзьях или нет. Я в любом случае выше и сильнее тебя. Сколько бы ты ни звал сюда солдат, я разберусь со всеми. Российская империя сейчас, наоборот, выступает моим намордником. Не будь Михаила Алексеевича у меня в друзьях, ты бы уже сдох. А теперь я вытащил раскаленную арматуру из огня. Снимай штаны. Быстро». «Что ты собираешься сделать?» Царь с ужасом спрятался за свое кресло. «Хочу услышать от тебя клятву». «Ах ты, выкуси, тварь!» Выхватив миниатюрный пистолет, Борис открыл по мне огонь. Правда, пули врезались в энергетический доспех и металлическими комочками отлетели на пол. «И чего ты хочешь этим добиться? Раззадорить меня?» «Ты не посмеешь!» «Посмею». Я скомкал ладонью бляху и вырвал ремень из штанов Бориса. «Снимай их, иначе порву». «Ты не представляешь, как вляпал!» Увы, договорить царь не смог, ибо получил пощечину. Штаны были сорваны, а Боря положен на стол в очень нескромной позе. «Повторяй за мной. Я клянусь никогда не отправлять своих или чужих людей к представителям дома Демидовых». «Пошел к черту!» «Я сейчас выжгу эту клятву на твоей заднице». «Ладно, я скажу, скажу. Я клянусь никогда не отправлять своих или чужих людей к представителям дома Демидовых». «Запомни, свинота. Еще хоть раз ко мне сунешься, я тебе твою корону запихну прямо в кишки. Понял?» — прорычал я. «Пошел к дьяволу!» «Хорошо». Раскаленный металл с характерным шипением прикоснулся к царским булочкам. Крик самодержца озарил все пространство огромного кабинета. Спустя мгновение на правой ягодице Бориса красовалась покрасневшая завитушка. Что-то типа сосиски-гриль. «Запомни, упы, ты никогда не сможешь стать сильнее. Никогда! А раз ты живешь по понятиям, кто сильнее, тот и главный, то тебе просто придется забыть про меня. Я понятия не имел, кто такой хирург, но благодаря тебе узнал. К твоему великому сожалению». «Хирург бы никогда на такое не пошел», — заныл Борис, потирая ожог. «Да, потому что он нормальный парень, которого твой подпевала лишил всего. Просто так, из-за банального любопытства. Справедливо ли это, а, Борис? Справедливо отбирать мать и бабушку у ребенка, который лишился почти всей семьи на войне? Говори! Нет, захныкал царь. Вот и я думаю, что нет. Подняв Бориса за воротник, я размахнулся и наотмашь врезал ему Жекичем по коленным чашечкам. Царь взвыл и рухнул в кресло. «Посиди и подумай над своим поведением. Особенно над тем, как ты относишься к своему народу. Читаешь газеты? Слышал, что о тебе говорят?» Но Борис беззвучно кричал, держась за переломанные колени. «Ну, это уже твое дело. Вернемся к хирургу. Ты признаешь, что Хизовецкий поступил несправедливо, да? И я тоже признаю. Но главное тут не это». «Ваше высочество!» В зал влетел запыхавшийся Лех. «Я спасу вас!» «Главное тут то, что каждому должно воздаться по заслугам». В один прыжок, настигнув высшего советника, я размахнулся и снес арматурой обе ноги. Сила удара была таковой, что конечности Хизовецкого просто разлетелись по залу. Затем я также быстро отсек Леху обе руки. «Нет, не надо!» — закричал царь, но было слишком поздно. Бросив на пол то, что осталось от высшего советника, я нанес ровно 20 ударов. Ровно 20! Чтобы эта мразь хотя бы перед смертью ощутила махонькую частичку боли хирурга. Фух. Я стер кровь со лба и обратился к тому, что осталось от Хизовецкого. «Хреново выглядишь. Вот, возьми платок». «Ты монстр». Казалось, что Борис забыл про свои разбитые в пух и прах коленные чашечки. «Человек на такое не способен». А еще человек не способен отобрать у ребенка мать и бабушку прямо у него на глазах. Пожав плечами, ответил я. «Но ты можешь быть горд. На одного монстра в этом мире стало меньше. И учти, Борис, еще хоть раз посмотришь на меня или мою семью, тебя ждет арматура. Ты меня понял?» «Понял», — выдохнул он. «Я клянусь». «Славно». Я улыбнулся и, смахнув с Жекича кровь, аккуратно вложил ее в ножны. «Ищи нового советника, друг. И не забудь вызвать клининг. Что-то тут грязновато стало». С этими словами мы с девчатами покинули рабочий кабинет царя. «Ну...» — задумчиво протянула Устинья. «Что могу сказать, Мурмя? Это было эпично, но на поддержку других духов можешь не рассчитывать». «А я вас не отпущу». «Мы-то не уйдем», — вздохнула кошка. «Но такое жестокое убийство точно никто игнорировать не будет, Мурмя». «Будут, и еще как!» Согласилась Хихаль, голос которой сейчас звучал удовлетворенно и радостно. «Я уже рассказала всем, за что этот урод был уничтожен, поэтому можете не волноваться. Госпожа Хихаль все зарешала». «Я в тебе не сомневался», — усмехнулся я. «А вот я в тебе», — нахухлилась моя помощница. «Почему сразу не сказал?» «Долго объяснять. Мне было лень». «Ты был прямо уверен, что он придет?» «Конечно. Это все очень предсказуемо. Они думали, что я максимум на них натявкаю, и все. А теперь Борис сидит и понимает. Он ничего мне не сможет сделать. Один его неверный шаг, и император уничтожит Польшу. Ну, не саму страну, а ее государя», — ответил я. «Ладно», — отмахнулась Рудольф. «Будем считать, что это была небольшая война. Война во имя детишек. И будущего дома Демидовых. А? Если уж Хихаль договорилась». «А я вообще ни на секунду не сомневалась в господине», — восхищенно произнесла Лина. «Да, это было жутко, но какой же господин был красивый в этот момент!» «Ты сказала это вслух», — хохотнула Рудольф. «Ой!» — волчица тут же застенчиво прижала ушки к голове. «Ну и ладно, мужчины всегда выглядят красиво, когда рубят дрова». «Или советников», — хмыкнула Устинья. «Так, кто и как выглядит, решим потом. Найдите Толика и Алису. Я уж не буду в таком виде появляться в зале». «Сделаем, хозяин!» «Умницы!» — произнес я и сразу же направился к выходу. «Все. После такого надо запереться в комнате и 24/7 смотреть видео про котят. В смысле не про студентиков, а про настоящих котят. Пушистеньких таких. Ибо тьма насытилась и ушла, а мне теперь, белому и пушистому, жить с этим ужасом в воспоминаниях. Хотя какой же это ужас? Бывало и хуже». Открыв дверь лимузина, я, к великому удивлению, обнаружил там Алису, играющую в телефон. «Австрийский принц сказал, что похитит меня и заставит выйти за него замуж». Не дожидаясь моего вопроса, спокойно ответила сестра. Вот как? Это неожиданно, наверное. Все очень предсказуемо. Я почему и не хотела ехать. Быть самой красивой на свете так утомительно, слегка обреченно вздохнула Алиса, не отрываясь от экрана мобильника. А как ваша встреча прошла? Всех поубивал? Почти. Я сел в машину и с облегчением выдохнул. Сперва к нам пришли Санек и Митрич, а потом все богини, а затем... «Помогите!» — закричал Толик, выбежав из дворца. «Я не хочу! Не хочу!» «Стоять!» За пацаном выбежала та красивая юная леди. Ее глаза горели, а в руках она держала веревку. «Нет-нет-нет! Володя! Алиса!» — кричал парень со всех ног, улепетывая от неожиданной пассии. «Саня, трогай!» — приказал я. Задние колеса с шорохом прокрутились. Открыв дверь, я схватил брата и затащил его в салон. «Нет!» — закричала девчонка, но было слишком поздно. Лимузин на дикой скорости полетел в сторону аэропорта. «Фух!» Очкарик вытащил 10 000 рублей двумя купюрами и всучил мне. «Это был просто кошмар! Больше никогда не поеду на бал!» «А это вообще кто?» — поинтересовалась Алиса. «Вы не поверите!» «Принцесса Австрии!» — выдохнул парень. «О-о-о!» — хохотнул я. «Видимо, у австрийцев на вас большие планы!» «Не надо мне таких планов! Она силком хотела увести меня к себе! Жесть!» Толик покачал головой. «Я такой прыти даже у Оксаны не видел!» «Видимо, все австрийцы такие. Любят силком захватывать чужое!» — загадочно улыбнулась Рудольф. «Нет уж, мне пока и без принцессы хорошо живется!» Пацан откинулся на спинку кресла. «Судя по красному узору на белом пиджаке, все прошло успешно». «Более чем», — ответил я. «Ну, вот и славно. Значит, меня пытались похитить не зря».